Глава 27. Элизабет. Я давно не чувствовала такой легкости. Впервые за долгое время выходные были выходными. Мы не делали ничего. Лежали в кровати целый день, болтая обо всем подряд, целовались, рассказывали друг другу о детстве и жизни. Может быть, именно поэтому утро понедельника казалось не таким ужасным. Я проснулась в объятиях Матиаса, наблюдала, как редкие солнечные лучи играли на бледной коже и светлых волосах. Рядом с Матиасом было тепло. Так, словно укутали в пуховое одеяло в зимнюю стужу в какой-нибудь глубинке в Сибири. Матиас ощущался уютом, домом, горячим чаем после дня под дождем и солнцем, тем, что нагревало его яхту за день. Наверное, он был летом, которое толкает на безумство и прогулки под звездами. Жаль, нельзя заморозить дни недели, иначе я бы сунула эти выходные в морозилку, только бы они не заканчивались. Но понедельник все же наступил, унося беззаботность за собой. Пусть мы пытались украсть еще несколько часов у жизни, все равно пришлось встать с кровати, переместиться на кухню, где моя рубашка до сих пор лежала на столе, окунув рукав в недопитый чай. Мое лицо залилось краской, когда воспоминания о вчерашней близости возникли в мыслях. Я бы никогда не подумала, что смогу так отдаваться кому-то. Без остатка, с доверием, легко, как если бы ныряла в теплые волны Средиземного моря. Я не знала, что будет дальше. Даже не хотела знать, представлять и купаться в своих мыслях. Мне было хорошо, когда он держал меня за руку, провожая через всю территорию университета. И мне было плевать на все те взгляды, что прицепились к нам. Матиас проводил меня до корпуса, пряча от накрапывающего дождя под зонтом. Долго целовал на прощание, норовя скользнуть холодными руками под свитер. Я хихикала, как глупая влюбленная девочка, улыбалась и кокетливо отводила глаза в сторону. Порой я не узнавала себя рядом с ним. Появление Матиаса в моей жизни что-то изменило внутри. Он вдруг отвлекся от меня, перевел взгляд за мою спину и нахмурился. Я проследила за ним. Конечно, ему не понравилось то, что он увидел. В нескольких метрах от нас у дверей здания стоял Эйден. Неловко вышло. Я положила руку на грудь Матиаса, то ли предостерегая, то ли успокаивая. В любом случае, драка прямо на виду у всех — отвратительная идея. Матиас посмотрел на меня, легко улыбнулся, будто прочитав мои мысли. «Я не настолько придурок, как ты могла подумать. Ну, вообще-то я думала, что ты такой большой и сильный, и что все будет нормально». «Ты очаровательна», — он покачал головой, притягивая меня к себе и поцеловал. «Если он будет плохо себя вести, то у тебя есть мой номер». Это было странно — полагаться на кого-то, иметь возможность позвонить кому-то в трудной ситуации. Зная, что и Лукас, и Адам помогли бы в любой момент, вытащили бы из дерьма за уши, но сейчас будто что-то изменилось. Матиас находился рядом и сказал всего несколько слов. Я совершенно точно расклеилась. Мы попрощались, договорившись встретиться вечером в студенческой кофейне. Я направилась ко входу в здание, внутренне продумывая возможный диалог с Эйденом. Пора расставить все точки над «и». Мне не нужна его защита или ухаживание. Я думала над тем, что скажу, когда шла навстречу, но Эйден меня опередил, выпалив скомканное «Извини». Он отвел глаза, сложил руки в карманы брюк. Я даже растерялась на мгновение, пытаясь подобрать слова. «За что ты извиняешься?» «За то, что оставил на твоем парне пару синяков», — фыркнул Эйден, направившись вместе со мной в аудиторию. «Твоем парне? Матиас реально стал моим парнем? Могла ли я его так называть?» Если это так выглядело в глазах других, то дело плохо. О наших отношениях нельзя знать никому из моей семьи, не сейчас. Почему мы не подумали об этом раньше? Мы ведь совсем не скрывались даже. Черт, я должна думать не о нем. Взгляд упал на Эйдена, у которого под глазом тоже виднелось темное пятно. Видимо, правило не бить по лицу не распространялось на футболистов. Его синяки не единственное, что меня задело, Эйден. Я остановилась около двери, из-за которой уже доносился голос профессора. «Никто из вас не имел права драться. А ты не имел права предлагать гонку в обмен на общение со мной. Я не мотоцикл, который можно достать из гаража на несколько поездок. Нужно выдохнуть, иначе он отправится к черту, а под вторым глазом добавится синяк». Конечно, я злилась. «В любом случае, это уже произошло. Мы друзья и только. Ты не можешь решать, с кем мне общаться. А еще с кем спать, сидеть в кафе и так далее. В конце концов, за мной хвостиком ходили люди отца, которые вышли бы из тени в нужный момент. Эйден ничего не ответил. Я вошла в аудиторию и, извинившись перед преподавателем, заняла место в конце. Эйден сел рядом со мной по привычке. Мне плевать, какими чувствами он руководствовался тогда. Мне плевать, продолжится наше общение или нет. Я с самого начала понимала, что моя жизнь в Лондоне не продлится долго, а после учебы мне вовсе придется исчезнуть с радаров и из всех соцсетей, чтобы обезопасить людей, которые не имели отношения к нашему миру. «Извини меня, Лиззи, за все», — прошептал Эйден уже ближе к концу лекции. «Просто ты напоминаешь мою младшую сестру, и я не хочу, чтобы тебе было больно». «У меня два старших брата и отец Эйден. Едва ли кто-то из них позволит меня обидеть». «Лучше промолчать о том, как дела обстояли на самом деле». «И они не против твоего парня?» «Все просто. Они о нем не знали. Пока что». Я уткнулась в тетрадь, записывая хаотичные мысли профессора и делая вид, что очень занята лекцией. Я знала, что будет с Матиасом, если отец узнает о нас до их разговора. И я знала, что будет со мной. Эйден так и не получил от меня ответа. Все-таки мои отношения его не касались, поэтому все следующие лекции мы провели в тишине, слушая только ровные голоса преподавателей. Сегодняшний день стал исключением. Эйден не проводил меня до дома. Лекции закончились довольно поздно, поэтому я попрощалась с ним у выхода и направилась в кофейню, где уже находился Матиас. Я увидела его фигуру еще до того, как зашла внутрь. Через большое окно хорошо просматривался весь зал. Матиас занял тот же столик, за которым мы сидели в прошлый раз. Он медленно потягивал кофе, не обращая внимания на людей вокруг. Атмосфера даже казалась нереальной. Я пыталась не терять голову от чувств, но когда опустилась за столик напротив него, на губах сама по себе расцвела улыбка. «Взял тебе кофе, тосты и салат». Он неловко глянул на меня. «Не знал, что ты любишь». «Отличный выбор. В следующий раз и про свой ужин не забудь», — качнула головой я, принимаясь за еду. «Как прошел день?» «Нормально», — отозвалась я, накалывая огурец на вилку. Матиас удивленно поднял брови. «Больше не спори за общение со мной, ладно?» «Справедливости ради, если бы он не взял меня на слабо, ты бы меня не поцеловала». «Матиас!» «Не буду говорить, что тайфун сделал с твоим братом за то, что тот оскорбил Луизу», — мрачно отозвался он. «Я не могла сказать, что он не прав. Плевать, кто твоя женщина, как она себя ведет и что делает. Если ее оскорбили, ты сделаешь все, чтобы этот человек подавился своими словами». Конечно, в этой схеме одна несостыковка. Женщина в нашем мире не могла вести себя так, как хотела. «Он что-то сказал тебе сегодня?» «Нет, все в порядке. Не хочу стать трофеем, за который ведется борьба». «Лиззи, разве трофеям отдают такие вещи?» Матиас поймал мою ладонь, показывая кольцо матери на пальце. Я неожиданно смутилась. «Кажется, это мне пора пересмотреть взгляд на наши отношения». «Эйден назвал тебя моим парнем. Теперь все знают, что между нами что-то есть». «Тебя это смущает?» «Меня смущает, что могут узнать родители, Матиас. Раньше времени, понимаешь?» «Я могу поговорить с Лукасом хоть сейчас». Я закашлялась, подавившись кофе. Матиас похлопал меня по спине, а затем уставился с таким пристальным взглядом, что мне захотелось исчезнуть. «Я думал, это произойдет ближе к Рождеству, когда мы оба будем дома». «Нам придется скрываться все это время». Матиас подался вперед, сложив руки на столе. «Неужели ты испугалась, маленькая сирена?» Я тяжело сглотнула, чувствуя, как воздуха резко стало меньше от его близости. Он самодовольно усмехнулся, зная, как действовал на меня. «Черт возьми, мне хотелось его ударить и поцеловать одновременно». «Конечно, я боялась». Отец мог предложить несколько вариантов. «Убийство Матиаса и мой позор», «Наша свадьба», «Убийство Матиаса и моя свадьба с каким-нибудь придурком». «Мы уже это обсуждали», — наконец произнесла я. «Ты ведешь себя как старикашка, который пытается заманить девочку в постель». «Ты прекрасна!» Он искренне рассмеялся, легко перегнулся через столик и поцеловал меня в нос. «Мы можем просто получить их разрешение, Лиз. Не обязательно сразу бежать за свадебным платьем. Так мы сохраним мне жизнь, а тебе честь». «Хорошо». Стало проще. Я чувствовала себя неимоверно глупо. Как случайный курортный роман перерос в разговоры о возможной свадьбе? Как парень, с которым я хотела переспать один раз, стал для меня таким важным? И почему его прикосновения успокаивали? Мы провели в кофейне еще полчаса, а как только вышли на улицу, телефон зазвонил, на экране высветилась короткая «мама». «Я провожу тебя», — проговорил Матиас. Я отрицательно покачала головой. «Обещаю молчать всю дорогу, пока ты разговариваешь». «Нет, красавчик, этот путь я пройду в одиночестве», — рассмеялась я, хотя все внутри похолодело от мысли о том, по какой причине она могла позвонить мне вечером. Матиас долго рассматривал меня, словно пытался понять, можно ли мне верить. Затем все же кивнул и оставил мягкий поцелуй на моем лбу. «Увидимся завтра», — я улыбнулась и ответила на звонок. «Да? У тебя уже закончились лекции?» «Да». «Как это понимать, Элизабет?» — пропищала мама в трубку, я едва не отодвинула телефон от уха. «Понимать что?» «Какого черта, Элизабет?» — повторила она, заставляя меня закатить глаза. Этот театр драмы мог продолжаться целый день. «Что в твоей квартире забыл парень?» А вот этого я не ожидала. Слишком быстрый переход к проблеме. Черт возьми. Охранник видел Матиаса. Кажется, до Рождества ждать не придется. Я остановилась, прикрыла глаза, пытаясь придумать оправдание, пока мама продолжала тараторить на итальянском, смешивая его с испанским. Эта остановка стала моей ошибкой, потому что, когда я открыла глаза, мир померк, на голове оказался мешок, а на талию легли огромные липкие ладони. «Вот и все, мама. Последнее, что я от тебя услышала, это то, как ты во мне разочарована. Но разве для меня это секрет?»